Глава 7. Анжелину разбудило невнятное бормотание. Огонь костра бросал дрожащие блики и лишь частично освещал Чарли, полулежащего в тени, спиной опирающегося на свое седло. После той удручающей оценки, которую он дал состоянию своей души, Чарли отказался продолжать разговор на эту тему. Вместо этого он предложил затащить рейнджера и все его пожитки на холм, чтобы всем вместе устроиться там на ночлег. Оставаться у воды не имело смысла, ибо нежданный и нежелательный путник ночью мог захотеть напоить своего коня. Чарли напомнил ей, что за ним охотятся и другие, кто не прочь получить за его голову вознаграждение. Бормотание раздалось снова, на этот раз более громкое, хотя и неразборчивое. Анжелина села, ее пациента сильно трясло, он застонал. — Я о нем позабочусь. Голос Чарли донесся до нее из темноты через мерцающие язычки огня. — Вы и так сделали немало. — Нет, пожалуй, я все-таки взгляну на него. Хотя, если у него жар, то мне понадобится и ваша помощь. Чарли издал низкий звук, похожий на мычание, но Анжелина приняла его за недовольное согласие. Она встала и направилась к своему пациенту, лежавшему всего в полутора метрах от нее. Склонившись над ним, она потрогала его лоб. Слишком горячий. — Клэр, — пробормотал Уинстон. — Это ты? — Нет, к сожалению. Я Анжелина Рейс. Успокаивающим движением она отвела с его лица прядь волос, наполовину белокурых, наполовину каштановых. — Не волнуйтесь. Я о вас позабочусь. — Как жарко, — проговорил он хрипло. — Хочешь, искупаемся в речке нагишом, как мы привыкли? Анжелина подавила улыбку. Не могла ли эта воображаемая Клэр быть женой рейнджера? — Нет, мне не хочется, мистер Уинстон. А вот вам купание определенно пошло бы на пользу. Она подняла глаза. Чарли тоже подошел к ним и теперь стоял по другую сторону от рейнджера. Черты его красивого лица кривились в мрачной гримасе. — Что такое? — спросила она. — Он не очень почтителен к вам. — Как будто вы слышали, почтительно он говорил или нет. — Он же в забытьи. — Помогите мне раздеть его и отнести в речку. Прохладная вода собьет жар. И она принялась расстегивать рубашку больного. — Ни за что, сестра! Удивленная категорическим отказом, Анжелина подняла глаза на решительное лицо Чарли. — Что вы хотите сказать? Мне нужна ваша помощь. Я же не смогу одна донести его до воды. Он для меня слишком тяжел. Я же не сказал, что не отнесу его к ручью. Но вам не придется его раздевать, сестра. Вы уже сделали для него все, что могли. Отойдите в сторонку, я раздену его сам. Она вздохнула и стала расстегивать рубашку рейнджера дальше. За свою жизнь мне приходилось ухаживать за многими больными, Чарли. Раздевать больных мужчин мне приходилось бесчетное число раз. Но тогда рядом не было меня, чтобы я мог сделать это вместо вас. А сейчас, если вам нужна моя помощь, не мешайте мне. Анжелина остановилась. Мятежный дух Чарли проявился в этих словах. Он имел в виду именно то, что сказал, и спорить с ним было бесполезно. Рейнджера следовало немедленно погрузить в холодную воду. — Хорошо, — ответила она и поднялась. — Вы победили, но я соглашаюсь только по одной причине. Этот человек нуждается в немедленной помощи. Губы Чарли искривились в усмешке. — Не волнуйтесь, Анжелина. К вашей покладистости я привыкнуть не успею. Это ведь не в вашей натуре. Настала ее очередь сердиться, но, глядя на нее, Чарли только издал кашляющий звук, выражавший у него смех. Она круто повернулась на месте и вернулась к костру. — Дайте мне знать, когда будете готовы, и мы отнесем его к речке, — попросила она. — Я сам отнесу его. А вы оставайтесь здесь. А вот когда я принесу его обратно и переодену, тогда настанет и ваш черед. Анжелине осталось только вздохнуть. И в самом деле она ничем не могла помочь Уинстону в реке. «Отлично, только постарайтесь держать его там до тех пор, пока не спадет жар». «Не волнуйтесь, уж об этом-то я позабочусь». Анжелина нахмурилась. «Может, мне все-таки следовало бы спуститься к воде? Ей очень не хотелось заставлять Чарли делать слишком многое, если он откажется снести рейнджера к воде. Возможно, она и сумела бы сама стащить его по тропинке вниз, но если упустить время, купание может уже и не помочь». Чарли раздел Уинстона, и Анжелина услышала кряхтение, когда он взвалил рослого рейнджера на плечо. Она рискнула тайком посмотреть на Чарли, спускавшегося по тропинке, но тут же отвела глаза, устыдившись нагого тела у него на руках. Она говорила правду, сказав, что ей приходилось до этого раздевать мужчин, но только не уточнила, что имела дело либо со стариками, либо с детьми. Дрю Уинстон никак не подпадал ни под одну из этих категорий. До нее донеслись невнятные мужские голоса. Анжелина улыбнулась. С вершины холма она могла убедиться, что Чарли делает то, о чем она попросила. Анжелина тихонько подползла к краю и глянула вниз. Луна ярко освещала окрестности и серебрилась на спокойной воде. Отодвинувшись от потрескивающих дров в костре, более четко стало слышно то, о чем переговаривались мужчины. «Клэр, я не понимаю, почему...» — бормотал Уинстон голосом, надтреснутым от жара и чего-то еще. «Я не Клэр, и я не знаю, так что заткнись и не шлепай по воде». «Почему тебе пришлось умереть?» Сердце Анжелины сжалось от боли при этих словах Уинстона. «Бедный. Он, должно быть, ее сильно любил». «Не могу тебе ответить. Наверное, пришло ее время». Анжелина сжала кулачки. Ей так хотелось расквасить Чарли нос за эти черствые слова. Она было открыла рот, чтобы как следует выбронить Чарли, как рейнджер заговорил снова, и она замолчала. «Ради тебя, Клэр, я найду Колтрейна. Он не уйдет безнаказанным». От волнения Анжелина подалась вперед и вцепилась пальцами в острые камни. «Какого Колтрейна?» В голосе Чарли послышалось предупреждение, но рейнджер слишком глубоко погрузился в свои бредовые мысли, чтобы обратить на него внимание. «Я слышал, он в Техасе. Я поеду туда. Я найду его. Не будет же он вечно ходить под законом. Когда-нибудь да оступится. Вот тогда я о нем и позабочусь». «Ты ходишь не за тем человеком. Женщин я не убиваю. По крайней мере, с какой-либо целью. Дом сгорел, пропало все, что я заработал, все, что я скопил для нас, все пропало. Я обыскал руины. Это мог быть наш дом. Ничего, кроме пепла и черных головешек. Но я нашел медальон, что подарил тебе на Рождество, когда уходил на войну. Ты еще носила его на шее, никогда не снимала, никогда». Слова рейнджера, переполненные болью, сидевшей глубоко в его сердце, запали Анжелине в душу. Почувствовав себя нехорошо, она села, отвернулась к костру и, скрестив перед собой ноги, уткнулась лицом в ладони. Она качала головой из стороны в сторону, стараясь избавиться от образов, возникших в ее сознании от слов Уинстона, но сколько ни старалась, не могла от них избавиться. Этот человек по-прежнему пребывает в уверенности, что Чарли виновен в том страшном преступлении. Чарли говорит, что он его не совершал. Кому же мне верить? Голос Чарли нарушил ночную тишину. «Кто сказал тебе, что Колтрейн убил твою женщину?» Ответа не последовало. «Кто сказал тебе?» Опять молчание. «А, черт! Отличный момент, чтобы уснуть!» плеск и шлепанье по воде подсказали ей, что Чарли уже выходит из реки. Анжелина подняла голову, быстро отошла от края и вернулась на свое прежнее место у костра. До тех пор, пока я не выясню всю правду об этом деле, Чарли не узнает, что я слышала весь их разговор. Чарли и раньше говорил ей, что ему приходилось убивать, а она отмахивалась от его признаний. Легко не обращать внимания на чье-то преступное прошлое, пока не столкнешься с реальной жертвой этих преступлений. Но сейчас, услышав в голосе рейнджера боль по потерянной им навсегда Клэр, Анжелина впервые поняла, как, должно быть, страдали другие от неблаговидных поступков Чарли. Она как-то сказала ему, что все, что он сделал в прошлом, не имеет значения, если только он собирается измениться. Возможно, она ошибалась. Анжелина искренне верила, что Бог не спаслал ей задачу помочь Чарли. Но может ли кто-нибудь вроде нее, чей опыт познания темных сторон жизни ограничивался лишь общением с таким грубияном и деспотом, как ее отец, понять секреты наподобие тех, что таились в душе Чарли Колтрейна? Он уснул. Голос Чарли раздался откуда-то сзади, и от неожиданности она испугалась, но тут же обругала себя за невыдержанность. Если бы он хотел причинить ей вред или просто обидеть, то ему для этого уже не раз предоставлялась масса возможностей. Повторяя себе это снова и снова, Анжелина повернулась, чтобы взглянуть на него. Чарли уложил Уинстона на походную постель и укрыл вторым одеялом. Теперь он стоял перед нею и ждал новых инструкций. Если она не собиралась подозревать его в том, что случайно подслушала, ей следовало притвориться, что за эти несколько минут ничего существенного не произошло, хотя она понимала, что это будет ложью. Анжелина одарила его самой невинной улыбкой и быстро подошла к своему пациенту. «Спасибо, что помогли ему. Вам это далось нелегко». Она наклонилась над Уинстоном, потрогала его прохладный лоб и облегченно вздохнула. «Я это сделал не ради него». «Вот как?» — спросила Анжелина рассеянно, проверяя повязку на бедре Уинстона. Потом удовлетворенно кивнула. Ни покраснения, ни инфекции. Возможно, ей удалось спасти ему жизнь. «Я сделал это только ради вас». Она подняла на него глаза. Отсветы костра озаряли Чарли сзади, создавая вокруг копны золотых волос оранжево-красный ореол. Анжелина едва различала черты его лица, темнеющего в ночи на фоне мерцающего света. Его красота заставила ее сердце сжаться от восторга, словно Люцифер, прекрасный падший ангел, лишенный милости Божьей за свой мятежный дух, сосланный навечно в преисподнюю. Может, Чарли ожидает такая же участь? Нет. Ее разум прокричал ответ так громко, что она вздрогнула и отвернулась от любопытного взгляда Чарли. Нет, она не позволит ему страдать. Бог поручил ей спасти его душу, и она постарается сделать все, что в ее силах, чтобы добиться успеха. Анжелина встала, направляясь к своей постели, чтобы хоть немного отдохнуть до рассвета. Чарли задержал ее. — О чем вы только что думали? — спросил он. Этого она сказать не могла. Вместо ответа пожала плечами и попыталась пройти мимо. Он ступил в сторону, преграждая ей путь еще раз. Она снова взглянула на него и замерла. И хотя он не прикасался к ней, Анжелина почувствовала себя пойманной. Девушку охватили чувства, переполнявшие ее каждый раз, когда он оказывался рядом, совсем близко. Как она могла даже на минуту усомниться, подумать о нем как об убийце, и тут же задаться вопросом, что она ощутит, когда его губы прикоснутся к ее губам? «Грешница», — прошептал ветер. «Сатана», — ответил огонь. «Рай или преисподняя?» — насмехался ее разум. Не находя в себе сил оторваться от его глаз, Анжелина приблизилась к Чарли настолько, что его дыхание касалось ее волос, а тепло тела взывало к ее плоти. И, несмотря на все свои сомнения, она чувствовала, что готова сделать все, что он попросит, только бы он не насмехался над нею снова. — Вы уже умоляете, сестра? — спросил Чарли. Когда она напряглась от этого оскорбления, он самодовольно улыбнулся, потом повернулся и исчез в темноте, окружавшей костер. Чарли оставался за пределами освещенного круга до тех пор, пока Анжелина не уснула. Тогда он вернулся к своей походной постели и перед самым рассветом немного задремал. На этот раз он не видел снов. Это было странно само по себе, и тем более странно, если принять во внимание его разговор с Дрю Уинстоном всего несколько часов до этого. И все же он поблагодарил Господа Бога, в которого не верил с тех пор, как увидел могилы своей сестры и матери, за короткую отсрочку и так необходимый ему отдых. Может быть, и Анжелина придет к нему в конце концов. То, как она смотрела на него накануне в свете пламени костра, сделало его почти несчастным. Он желал ее так отчаянно, как никогда и никого в своей жизни, и так сильно, что это не могло принести ничего хорошего. Несмотря на предупреждение, что он мог бы заставить Анжелину умолять о ласке, Чарли знал, что никогда не стал бы подвергать ее такому унижению только ради самоутверждения. Он нарочно произносил злившие ее слова, когда она заходила слишком далеко, затрагивая то, что можно было считать остатками его сердца. Его мысли прервал металлический звук, и он сел, отводя с глаз нависшие над лбом волосы. Анжелина стояла над костром и готовила кофе. Заметив, что он проснулся, она взглянула на него. Ее лицо выдавало накопившуюся за последние дни усталость. — Доброе утро, — сказала она. — Доброе. Чарли потянулся и встал. Он глянул на глыбу в походной постель. — Ну, как там больной? — Все еще спит, но жар прошел. Думаю, ему понадобится отдых, чтобы восстановить силы после яда и лихорадки. — Ну, отоспаться-то он сможет где-нибудь в другом месте. Нам пора двигаться дальше. Мы придумаем что-нибудь, чтобы он держался в седле, и оставим его в первом попавшемся доме. Анжелина в сердцах хлопнула крышкой кофейника и с шумом поставила его на огонь. Он нуждается в моей помощи. После того, что я сделала для него, я не могу его бросить как ненужную вещь. — Согласен, — сказал Чарли. — Вы и в самом деле потрудились, спасли ему жизнь. И это более чем достаточно. Мы должны пересечь границу раньше, чем он оправится и снова сядет нам на хвост. Ничего хорошего из этого не выйдет, Чарли. Чарли смотрел в сторону, не глядя на рассерженное лицо Анжелины, и вдруг заметил, что на него смотрит Дрю Уинстон. Рейнджер слышал их разговор и сумел приподняться на локте. Но даже это усилие заставило его побледнеть, а кожа больного приобрела сероватый оттенок сухой глины. — Это почему же? — спросил Чарли, обходя костер так, чтобы оказаться между Анжелиной и Рейнджером. И хотя Уинстон оставался безоружным, Чарли не доверял ему, опасаясь, что он может обмануть Анжелину, преследуя свои цели. — Потому что я буду тебя преследовать везде, куда бы ты ни поехал, и неважно, сколько времени на это уйдет, — проговорил Дрю. Закон запрещает рейнджерам преследовать людей по ту сторону границы. Уинстон поджал губы, изобразив на лице подобие улыбки. Я нахожусь в отпуске и в данный момент имею те же права, что и любой охотник за головами, которые уже давно тебя ищут. А это значит, что для меня не существует никаких законов. — Проклятие! — проворчал Чарли. — Надеюсь, оно скоро падет на твою голову, — откликнулся Дрю. «Да перестаньте же вы, наконец!» — выкрикнула Анжелина. Мужчины обернулись к ней с удивлением. «В чем дело?» — спросил Чарли. «Я не хочу больше слышать ни о преисподней, ни о смерти. Всю ночь я боролась за вашу жизнь», — она метнула гневный взгляд на Уинстона, — «и я не делала ничего иного, кроме того, что спасала вашу шкуру». Тут она глянула на Чарли. «Как до этого спасли мою?» «Я бы хотел поблагодарить вас за спасение моей жизни», — галантно произнес Уинстон. Анжелина кивнула, держась подчеркнуто прямо и скрестив руки на груди. «Я очень рада, что мы оказались здесь, когда вам понадобилась наша помощь». «Что-то я не пойму этого «мы», мэм. Но я, тем не менее, рад, что вы оказались здесь». Она вызывающе вздернула подбородок и посмотрела рейнджеру прямо в глаза. «Сегодня утром вы уже были бы мертвы, если бы не Чарли». «Как вы это себе представляете?» «Я подозреваю, что вы ничего не помните, ибо лежали в беспамятстве. Но Чарли отнес вас в ручей и держал там до тех пор, пока не прошел жар. Я бы сама ни за что не справилась с этим». Уинстон помрачнел. «Я не намерен благодарить его за это». «А я и не ожидал от тебя благодарности», — огрызнулся Чарли. «Меньше всего ему хотелось бы помогать Янке, а тем более получить благодарность от любого из них. Я все равно сделал это не ради тебя. Я сделал это ради нее. Что касается меня, то я чувствовал бы себя спокойнее, если бы ты умер». «У меня к тебе то же самое чувство». Анжелина фыркнула от омерзения и отвернулась. Нарочито, громко топая, она направилась вниз по тропинке к ручью, не оглядываясь на мужчин. Чарли смотрел ей вслед. «Она вернется, как только успокоится, или я спущусь за ней». А сейчас ему надо было задать рейнджеру несколько вопросов, и он предпочел бы, что Анжелина их не слышала.